Я нахмурился. Все это было странно. Извините за мою прямоту. Я просто покопался в этом деле еще до того, как меня отправили сюда. И тогда почему они делали отчисления в благотворительные фонды от вашего имени? Спросил я, решив идти до конца. Раз уж у нас начался такой откровенный разговор. Похоже, тут играла роль, что я сын министра финансов, который довольно близок к императору и всегда поддерживает его. Вряд ли с другим представителем бюро второй принц стал бы разговаривать в таком ключе. Мы, по сути, союзники уже из-за действий наших отцов. Я видел это, когда смотрел их дела в бюро. Михаил Алексеевич поднял на меня глаза, и я увидел в них искреннее удивление. Что? Его голос стал чуть тише, но в нем чувствовалась скрытая ярость. Какие еще отчисления? Я не знал об этом, задумчиво проговорил принц. Видимо, кто-то пытается создать иллюзию, что они действуют по моей указке, чтобы потом подорвать мой авторитет. Вот ведь подлецы. Романов сжал кулаки, его лицо исказилось от гнева. Это меня безумно злит. Но я прошу вас и бюро не лезть в это. Я сам постараюсь с этим разобраться. Это важно для меня. Я собираюсь показать отцу, что веду дела лучше, чем наследный принц. Я понимал его амбиции и ту толику доверия, что он мне показывал. Михаил Алексеевич хотел доказать, что он не просто военный, а человек, который может управлять и контролировать свои территории и своих людей. Это было для него делом чести. Если он не может управлять лагерем, то каким образом сможет управлять империей? «Я выполнил свое задание», — сказал я, кивая ему, «а в остальном, это ваше дело, Михаил Алексеевич. И да, вы же понимаете, что всех причастных мы заберем в бюро. Это наша работа. Я не против. Даже дам вам сопровождение. А касательно остального, если мне нужна будет помощь, я обязательно обращусь к вам по этому делу», — молодой мужчина кивнул. Его лицо стало чуть мягче, но гнев еще не утих. «Кстати», — добавил я, будто ненароком, но на всякий случай, «вы случаем не питаете любви к китайскому искусству?» Он посмотрел на меня с легкой усмешкой, но ответил спокойно. «Занятный вопрос, конечно. Нет, мне по нраву русское искусство. Я патриот своей страны, и в этом никто не может сомневаться. Даже если это касается вопросов искусства». Я кивнул, мысленно окончательно убеждаясь в том, что за контрабандой стоит не второй принц, а кто-то другой. Слишком уж явные реакции он выдавал во время нашего разговора, в этом не было ни капли фальши, и тут даже без магии было понятно, что в своем гневе принц весьма искренен. Но, как и обещал, в это дело я лезть не буду, по крайней мере, пока что. Вы сказали, что не станете злиться, потому что это дело расследовал я. А что во мне такого особенного? Мой тон был легким, почти небрежным, как будто я задавал вопрос ради любопытства, но на самом деле я хотел увидеть его реакцию. Михаил Алексеевич на мгновение замер, а затем его лицо слегка изменилось, будто он не ожидал этого вопроса. Он посмотрел на меня с интересом, но в его взгляде не было ни следа раздражения. Скорее, наоборот, он выглядел смущенным, лучший вояка и отличный стратег. Смущен? Удивительно. Знаете, начал он медленно, я заинтересовался вами после того, как прочел ваше стихотворение, и скучно и грустно, что вы представили на поэтической дуэли. Даже жаль, что я не услышал его вживую, и оно дошло до меня поздновато, но, тем не менее, глубоко тронуло меня. Я приподнял бровь, не скрывая своего удивления. Стихотворение, второй принц, известный своей жесткостью и стратегическим мышлением, вдруг оказался поклонником поэзии. Я что, зря думал, что это из-за того, что я Темников? Признаться, продолжил Михаил Алексеевич, не замечая моего удивления, я не ожидал, что такие сложные и глубокие мысли могут родиться у человека нашего возраста, к тому же который в первую очередь известен как сотрудник судебного бюро. Но ваше стихотворение, оно было, он на мгновение замолчал, подбирая слова, революции среди жанра элегия. Элегия, я чуть не рассмеялся, но сдержался. Не потому что мне было смешно, а потому что я не ожидал от него такого глубокого понимания поэзии. Тема одиночества, продолжал Романов, уже не скрывая своего энтузиазма, она пронизывает все стихотворение. Это не просто грусть или тоска, это метафизическое одиночество, которое охватывает не только человека, но и мир вокруг него. Метафоры, которые вы использовали, они невероятно сложные и глубокие. Я давно не читал ничего подобного. Он вздохнул и, смущенно улыбнувшись, достал из кармана небольшой кожаный блокнот. Он замялся, явно не привыкший к подобным просьбам. «Я записал ваше стихотворение, когда впервые его прочел. Вы не могли бы расписаться?» Он развернул блокнот и протянул его мне. На странице были аккуратно выведены строки «И скучно и грустно», и я на мгновение замер, не зная, что сказать. «Даже не ожидаешь такого выверенного и элегантного почерка от военного стратега, коим был второй принц?» «Да, конечно», — ответил я, взяв в руку перо, которое он мне протянул. «Не знал, что лучший стратег империи так увлечен поэзией». Михаил Алексеевич усмехнулся, его глаза блеснули довольством. «Честно говоря», — признался он, — «поэзия скрашивает мне жизнь. В долгих поездках, когда есть время подумать, почитать, она помогает мне не потеряться в этом мире. Вы ведь знаете, как это бывает. Окружают люди, а ты все равно одинок. Нет хуже одиночества, чем одиночество в толпе», — хмыкнул я, цитируя классика из своего мира. «Подпись я свою, конечно же, оставил», и на мгновение задумался. Когда я вернул блокнот, мужчина взглянул на мою подпись и едва заметно улыбнулся, как будто это был для него важный момент. «Я очень жду новых стихотворений от вас», — сказал он искренне. «Думаю, вам есть о чем сказать. Не могу обещать. Муза, она ведь непостоянная и очень вредная особа. Но скажу однозначно, если что-то и выйдет из-под моего пера, вы узнаете об этом в первую очередь». Михаил Алексеевич некоторое время молча смотрел на меня, но потом внезапно рассмеялся, его смех был неожиданно теплым и искренним. «Вы меня очень радуете, Максим Николаевич», — сказал он, слегка откинувшись на спинку кресла. «Все же было приятно увидеть вас воочию. Я обязательно это запомню». «Кстати», — добавил Михаил Алексеевич, уже возвращаясь к деловому тону, «скоро состоится зимний бал в Зимнем дворце. Там соберутся почти вся аристократия империи. Я надеюсь, что вы представите там что-то новое из ваших стихотворений. Думаю, вы уже получили приглашение». Я поднял бровь, однако второй принц, кажется, распознал это как-то по-своему. «Огромное упущение. Я вышлю вам официальное приглашение», — сказал он, поднимаясь из-за стола. Я тоже поднялся, чувствуя, что наш разговор подходит к концу. Но прежде чем уйти, я вспомнил одну важную деталь. Я уже был у двери, когда остановился и обернулся. «Ах да», — сказал я, словно только что вспомнил, совсем вылетело из головы. «В расследовании нам помогал некий Волынский, что служит здесь. Он внес неоценимый вклад. Было бы очень здорово, если бы его как-то отблагодарили. Все же не только бюро, но и солдат из лагеря поучаствовал в восстановлении справедливости. А значит, вы воспитываете отличных людей. Волынский, говорите? Хорошо. Честные люди в моем лагере нужны. Я озабочусь этим вопросом», — кивнул принц. На этом я откланялся и, не теряя времени, вышел из кабинета. На улице уже начинало темнеть, и лагерь выглядел совсем иначе, чем днем. Суета поутихла, солдаты занимались своими обычными делами, а вокруг царила привычная армейская рутина. Я огляделся, и вскоре увидел Левинский, который, как всегда, ждал меня с типичной для него ухмылкой. «Ну?» — спросил он, увидев меня. «Все прошло гладко?» «Гладко, не то слово», — ответил я, глядя на него. «Мы поедем обратно под охраной людей второго принца». Левинский вскинул брови, его глаза расширились от удивления. «Под охраной?» — переспросил он. «Когда ты успел подружиться со вторым принцем?» Я пожал плечами, загадочно улыбаясь. Он пристально посмотрел на меня, явно пытаясь понять, о чем я умалчиваю, но я не собирался раскрывать все карты. «Пусть это останется моей маленькой тайной». Мы направились к выходу из лагеря, где нас уже ждали солдаты, готовые сопроводить нас до столицы, а также преступники, пойманные с поличным. Я чувствовал, что этот день был не просто успешным, но и открыл для меня новые возможности. Михаил Алексеевич, несмотря на свою холодность и жесткость, оказался человеком, который способен разглядеть в других нечто большее, и это было интересно. К тому же, он не был связан ни с контрабандой, ни с продажей государственных ресурсов. Видимо, во дворце тоже плетутся интриги друг против друга, и играют они явно на другом уровне. Мы с Левинским погрузились в карету, и я, откинувшись на спинку, позволил себе немного расслабиться. Думать о проблемах буду по мере их поступления. Глава 18. После возвращения из тренировочного лагеря второго принца я наконец получил небольшую передышку, которая мне точно была необходима. События, которые разворачивались с бешеной скоростью, дали мне шанс остановиться и перевести дух. Пару дней я наслаждался спокойствием, которое так редко выпадало на мою долю в последние месяцы. События в лагере остались позади, а впереди маячило нечто большее, чем просто интриги, но пока я мог позволить себе забыть об этом. Мила, к моему удовольствию, все же согласилась стать управляющей в ателье. На удивление, девушки, что остались там работать, приняли ее тепло, скорее, как раз таки сказалось, что управляющей будет девушка из рода их нового владельца, а не какой-нибудь мужчина, и дело начало набирать обороты. Первые заказы уже готовились к отправке, и Мила, как всегда, вела все с безупречной точностью. Она всегда была исполнительной и преданной своему делу. Александр тоже показал себя на высоте, его экономические схемы и идеи уже начали приносить плоды. Он уверенно управлял финансами, и хотя это был всего лишь начальный этап, я видел, что брат, действительно, нашел свое призвание. Даже не думал, что после не самого лучшего знакомства у нас сложатся именно такие отношения. Я вроде как получил союзника в его лице, а сам младший брат, похоже, нашел именно то дело, ради которого он хотел стараться. Тем более его зарплата зависела от успехов самого предприятия и, похоже, для моего брата деньги были лучшим показателем его успехов. А я наконец смог расслабиться. На улице уже смеркалось, и в воздухе витал запах поздней осени. Я сидел у себя в комнате, наслаждаясь тишиной и редким чувством покоя, которое наступает, когда все дела завершены, а впереди лишь теплый вечер. Взгляд скользнул по столу, и я вспомнил о своей книжечке для стихов. Эта маленькая тетрадь, которую я завел вскоре после поэтической дуэли, была для меня своеобразным якорем, который связывал меня с прошлым. Мне нравилось записывать стихи, которые я помнил из своей прошлой жизни. Особенно вечером, когда вокруг царила тишина, а мысли стекались в спокойное русло. Это помогало мне сохранять ясность ума, да и в целом, мне хотелось потом сравнить, как много в этом мире нет того, что есть в моем, как минимум среди поэтов и писателей. Сами стихи раньше я использовал для тренировки памяти, а потом неожиданно для себя увлекся этим направлением, пусть сам никогда не пробовал писать свое. Я потянулся к полке, где обычно лежала книжка. Рука нащупала пустоту. «Хм», — пробормотал я, осматривая стол. «Странно, не помню, чтобы я клал ее куда-то в другое место». Я быстро обшарил всю комнату. Полки, шкаф, ничего. Даже под кроватью глянул, хотя это было, скорее, жестом отчаяния, чем реальной возможностью найти ее там. Но книжечки нигде не было. Пропала, я нахмурился, чувствуя, как легкая тревога закрадывается в мысли. Это было необычно. Я всегда оставлял ее на одном и том же месте. Выйдя из комнаты, я почти столкнулся с Настей, которая как раз шла по коридору. Она была единственной, кто мог зайти в мою комнату, когда меня не было дома. Еще могла Мила, но она с недавних пор чаще в швейном доме, чем тут. «Настя, ты, случайно, не видела мою записную книжку?» — спросил я, стараясь говорить спокойно, но в голосе все же сквозило легкое раздражение. Она замерла на месте, и ее лицо мгновенно покраснело. «Так что-то мне это не нравится. Я им», — начала она, нервно теребя подол платья. «Максим, прости меня, пожалуйста. Я хотела сделать для тебя кое-какой сюрприз, но немного замоталась и...» «Прости за что?» — я прищурился, начиная подозревать, что дело тут не в простой пропаже. Настя опустила глаза, и я увидел, как ее щеки заливаются еще более ярким румянцем. Она явно нервничала, и это заставило меня насторожиться еще больше. «Ну, понимаешь», — начала сестра, замявшись, — «это случилось еще до того, как ты отправился в командировку. Я случайно нашла твою книжечку». «Нашла?» — переспросил я, начиная догадываться, что за этим последует. Настя кивнула, не поднимая глаз. «Да, и там такие замечательные стихи. Максим, ты невероятный талант. Я хотела сделать тебе сюрприз». Она наконец подняла на меня виноватый взгляд. «Я договорилась с подругой, ее отец работает в издательстве. И ну, сборник твоих стихов уже в печати». В этот момент я едва не схватился за голову. «Ты что наделала?» — тихо проговорил я, чувствуя, как внутри поднимается волна беспокойства. Я не знал, смеяться или плакать. «Настя, ты хоть понимаешь, что ты сделала?» Ее лицо стало еще более виноватым, если это было вообще возможно. Она нервно переступила с ноги на ногу, не зная, куда девать свои руки. «Я хотела сделать сюрприз, пробормотала сестра, опустив голову. «Я думала, что тебе понравится, когда ты увидишь, как все читают тебя. Тут совсем нечего стесняться». Я глубоко вздохнул, пытаясь успокоиться. Конечно, она не могла знать, что одна из тех моих поэм – это стихотворение Лермонтова. Меня и так немного грызла совесть, что я выдал его творчество за свое на дуэли, но больше на этом выезжать я не хотел. «А теперь, где это издательство?» – резко спросил я, уже накидывая на себя пальто и направляясь к выходу. Настя явно поняла, что дело серьезное, и быстро зашагала следом за мной. «Это печатный дом на Невском проспекте». «Отлично», – пробормотал я, хватая плащ с вешалки. «Пойду разбираться». «Максим, подожди». Настя побежала следом, но я уже был на пути к дверям. «Никаких подожди», – отрезал я, резко открывая дверь. «Мне нужно остановить это до того, как оно распространится». Я вышел на улицу в темпе, который едва не перешел на бег. Настя, не отставая, бежала за мной, пытаясь что-то сказать, но я был сосредоточен на другом. В голове крутилась одна мысль: если я не остановлю печать, то совесть меня загрызет с потрохами. Печатный дом на Невском проспекте был внушительным зданием с высоким фасадом и массивными дубовыми дверями. Я влетел туда, как буря, не обращая внимания на удивленные взгляды работников. К моему счастью, здание еще не закрылось, хотя дело шло к позднему вечеру. За стойкой сидел мужчина средних лет в строгом костюме, с пышными усами и небольшими очками на носу. Он поднял голову, когда я подошел, и окинул меня оценивающим взглядом. «Чем могу помочь?» Его голос был ровным, но в нем чувствовалось некоторое недоумение от моего внезапного появления. «Мне нужно поговорить с редактором, который отвечает за поэтические сборники», сказал я, стараясь говорить как можно более спокойно, но голос все равно выдавал мое волнение. «А кто, собственно?» «Ай, у меня нет на это времени». Я стиснул зубы и вытащил свою бирку судебного бюро. «Это ускорит процесс. Пусть это и неправильно, но плевать». Мужчина приподнял бровь, но ничего не сказал. Он встал и жестом пригласил меня следовать за ним. Мы прошли по длинному коридору, стены которого были увешаны портретами известных писателей и поэтов этого мира. Но ни одного из них я не знал, да и не то, чтобы обращал внимание. Сейчас я думал только о том, как остановить этот кошмар. Когда мы вошли в кабинет редактора, я увидел за столом мужчину в очках, который что-то внимательно читал. Он поднял голову, услышав, как открылась дверь. «Чем обязан?» Его голос был спокоен, но в нем ощущалась легкая нотка раздражения от того, что его прервали. «Мое имя Максим Николаевич Темников, я сделал шаг вперед, сразу переходя к делу. Вы недавно получили на печать сборник стихов под моим именем. Я требую немедленно остановить печать и распространение». Редактор приподнял бровь, явно удивленный таким заявлением. «Темников, говорите?» Он перелистнул несколько страниц на своем столе, а затем кивнул. «Да, действительно, ваш сборник уже в печати. Но, боюсь, вы пришли слишком поздно». «В каком плане поздно?» Так и не дождавшись приглашения, я сел напротив него. «Печать началась полторы недели назад», — спокойно продолжил мужчина, не обращая внимания на мое возмущение. «Большая часть тиража уже напечатана и отправлена в магазины. Продажи просто прекрасные. Это первый за всю историю печатного дома случай, когда тираж раскупили за одни сутки. Мы, конечно, можем остановить дальнейшую печать, но те экземпляры, что уже ушли в продажу, вернуть не получится. И боюсь, с учетом предзаказов, нас просто не поймут». Я сжал зубы, едва сдерживая ярость. «Черт возьми, как же так вышло?» Я понимал, что в мире, где печатные машины работают на полную мощность, за полторы недели можно напечатать тысячи копий. «Хорошо», — выдохнул я, успокаиваясь и беря свои эмоции под контроль. «Остановите дальнейшую печать. Я оплачу те экземпляры, что еще не были распространены». Редактор кивнул, явно удовлетворенный тем, как я взял ситуацию под контроль. «Это будет стоить вам довольно дорого», — заметил он, кивая на листок бумаги, на котором он быстро написал несколько цифр. От указанной суммы я едва не свистнул. Да уж, это действительно было дорого, но выбора не было. Я заплатил, подписал все необходимые бумаги, и через несколько минут мне вручили 5 десятков экземпляров сборника, которые не успели распространить. «Спасибо», — сказал я, забирая книги и направляясь к выходу. Но не успел я сделать и пары шагов, как дверь снова распахнулась, и в помещение влетела Настя. Ее лицо было раскрасневшимся, волосы слегка растрепаны, Видно, что она бежала сюда, не останавливаясь. «Максим!» — воскликнула она, подбегая ко мне. «Прости меня, я не хотела, чтобы все так вышло. Я думала, что тебе понравится». Я посмотрел на нее, чувствуя, как остатки напряжения начинают уходить. Да, она наделала глупости, но ведь она, действительно, хотела как лучше. А то, что я разозлился, больше мои заморочки, а не ее вина. «Ничего страшного», — сказал я, пытаясь переключиться на более спокойный тон. «Я уже все уладил, остановил печать, выкупил оставшиеся экземпляры». Настя опустила глаза, ее лицо по-прежнему выражало вину. «Я, правда, хотела сделать тебе подарок», — пробормотала она, нервно теребя рукав платья. «Я не думала». Я вздохнул, потом положил ей руку на плечо, другой рукой удерживая стопку книжек. «В следующий раз, Настенька, пожалуйста, спрашивай меня, прежде чем делать такие сюрпризы», — сказал я с легкой улыбкой. «Но ничего страшного, вряд ли эти книги сильно распространятся. Стандартный тираж всего 200 книг, в столице их даже и не заметит». Она кивнула, но все еще выглядела виноватой. Я понимал ее чувства, но сейчас было важно просто закончить этот день. Когда мы вернулись домой, я положил оставшиеся книги на стол в своей комнате. Сестра все еще извинялась, но я не мог сердиться на нее. В конце концов, ее намерения были чисты, и она в самом деле хотела сделать что-то хорошее. Я взял один из экземпляров в руки и внимательно осмотрел его. Обложка была красивой, темно-синий бархат с золотым тиснением. На обложке была моя фамилия, Темников, а чуть ниже и помельче, инициалы. Я открыл книгу. Страницы были напечатаны аккуратным шрифтом, а внизу каждой страницы стояла подпись «Печатный дом на Невском, Санкт-Петербург». На мгновение я задумался, глядя на эту подпись, и почему раньше я на это никогда не обращал внимания. Если Петра Первого нет в этом мире, то почему город все равно называется Санкт-Петербургом? Зима в Санкт-Петербурге всегда наступала внезапно. Казалось, что только вчера туманная осень окутывала улицы города, а сегодня снежные хлопья уже мягко оседали на крыши дворцов и мостовые. Белизна покрывала все вокруг, от берегов Невы до куполов набережных, и город, словно в сказке, замирал в этом первозданном, почти магическом спокойствии. Но за этой иллюзорной тишиной скрывалась бурлящая жизнь империи, где каждое движение, каждое слово имело значение. Император Алексей Сергеевич сидел на террасе Зимнего дворца, наблюдая, как снег мягко кружится в воздухе, словно в танце под невидимую музыку. Его взгляд скользил по замерзшей глади Невы, вдоль которой тянулись покрытые инеем деревья и заснеженные улицы. Большой меховой плащ, наброшенный на плечи, защищал его от холодного ветра, но лицо оставалось открытым зимнему воздуху, который приносил с собой запах свежести и льда. Дыхание его было ровным, неторопливым, словно само время замедлилось в присутствии величественного правителя. На коленях у императора лежала маленькая книжечка, сборник стихов, напечатанный в печатном доме Санкт-Петербурга. Он переворачивал страницы с той же неспешной грацией, с какой смотрел на мир. Его глаза пробегали по строкам, и на губах время от времени появлялась едва заметная улыбка. В этих стихах было что-то знакомое, что-то, что отзывалось в глубинах души. Он остановился на одном из стихотворений и прочитал его про себя, снова и снова ощущая, как слова, выведенные четким шрифтом, словно проникают в самую суть его сознания. «Странное чувство», — прошептал император себе под нос, едва заметно покачав головой, как будто кто-то заглянул мне в душу. Он отложил книжечку в сторону, не переставая думать о том, что за человек мог написать такие строки, что было в его мыслях и что он пережил, чтобы говорить о столь значимых вещах так метафорично. Размышление прервал легкий шорох шагов позади. Император не обернулся, но услышал, как кто-то приблизился и почтительно поклонился. «Ваше Величество», — раздался тихий голос слуги, — «по вашему указанию прибыл Николай Владимирович Темников». Император, не спеша, кивнул, давая понять, что услышал. Он любил встречать Николая Владимировича, одного из немногих людей, с которыми можно было говорить открыто, без официозного налета и дипломатической игры. «Пусть войдет», — коротко сказал император, приподнимая руку в знак разрешения. Слуга молча отступил, и через мгновение на террасе появился Николай Владимирович Темников. Высокий, стройный мужчина с темными волосами, уже немного тронутыми сединой, Он выглядел так, словно только что сошел с иллюстрации какого-нибудь учебника по этикету. Его шаги были уверенными, а взгляд – сосредоточенным. Он остановился в нескольких шагах от императора и, как и полагалось, склонил голову в почтении. «Ваше Величество», – произнес Николай Владимирович, его голос был глубоким, но спокойным. Император лишь слегка кивнул в ответ, давая понять, что церемонии можно не придерживаться. «Садись, Николай», — сказал Алексей Сергеевич, указывая на кресло рядом с собой. Николай Владимирович кивнул и сел напротив императора. Атмосфера действительно была располагающей к более дружескому разговору, несмотря на то, что их окружали величественные стены Зимнего дворца. «Как дела на службе империи?» — спросил император, не отрывая взгляда от заснеженной Невы. «В целом, стабильно, Ваше Величество», — ответил Николай Владимирович, чуть кивнув. «Но есть несколько вопросов, которые требуют вашего внимания». «А как же иначе?» — усмехнулся Алексей Сергеевич. «Вопросов всегда хватает. Что же на повестке дня?» Николай Владимирович на мгновение задумался, а затем заговорил. «В первую очередь, это финансирование внешней разведки. Служба требует увеличения ассигнований. Последние отчеты показывают, что их деятельность приносит результаты, но они хотят больше денег», — закончил за него император, усмехнувшись. «Внешняя разведка сейчас важна как никогда. Учитывая, что в Европе снова пошли слухи о грядущих переменах, нам нужно держать ухо востро». «Именно так, Ваше Величество», — кивнул Темников. «Я подготовлю новый финансовый план на следующий год с учетом их запросов. А что ты думаешь насчет визита поляков?» — спросил он, меняя тему. «Ваше Величество, после долгих переговоров царство польское наконец согласилось на наши условия по военному сотрудничеству. Через несколько недель состоится подписание соглашения. Я считаю, что это очень хорошая новость». «Это, действительно, хорошая новость», — подтвердил император, чуть прищурившись. «Я знаю, что среди чиновников много тех, кто не очень одобряет это соглашение». Николай Владимирович слегка кивнул, подтверждая слова императора. «Да, Ваше Величество, есть те, кто считает, что это соглашение усилит влияние Польши на наши западные границы. Они боятся, что это приведет к зависимости от союзника». Алексей Сергеевич только усмехнулся, его глаза блеснули с легкой насмешкой. «Боятся, значит», — протянул он, откинувшись на спинку кресла. «Пусть боятся. В открытую никто не решается сказать, а это значит, что их страхи не так уж сильны. Что ж, пусть обсуждают это за спиной. Но я считаю, что для империи это соглашение принесет пользу. Поляки – наши давние партнеры. Тем более, сейчас у них не все спокойно внутри государства». Николай Владимирович кивнул, соглашаясь с выводами императора. Он знал, что Алексей Сергеевич был человеком, который всегда видел перспективы дальше, чем большинство его подданных. На мгновение повисла тишина. Император снова взглянул на снежную гладь Невы. «Кстати, к зимнему балу прибудет мой старший сын», — внезапно сказал император, слегка улыбнувшись. «Петр наконец возвращается из своей поездки». «Это замечательная новость, Ваше Величество», — ответил Темников, хотя в его голосе читалась легкая настороженность. Наследный принц Петр Алексеевич был человеком, которого уважали многие, но его безрассудные поступки и склонность к развлечениям заставляли некоторых чиновников чувствовать себя неуютно в его присутствии. «Да», — кивнул император, будто уловивший скрытые мысли своего министра. «Уверен, что его присутствие на балу добавит ему немного ответственности. В конце концов, наследнику престола нужно иногда показываться в обществе». Николай Владимирович чуть кивнул, соглашаясь с мнением императора. Но прежде, чем он успел что-то сказать, Алексей Сергеевич снова заговорил. «А что насчет твоего сына? Он будет на балу?» Николай Владимирович явно удивился такому вопросу. «Вы интересуетесь Максимом, Ваше Величество?» — спросил он, не скрывая легкого удивления. Император усмехнулся, его глаза блеснули веселым огоньком. «Да, я бы с удовольствием взглянул на того, кто помог моему сыну выиграть польского гроссмейстера», — сказал он, с улыбкой глядя на своего министра. «И кто написал такие дивные стихи? Вот, Николай Владимирович, ты только взгляни». Император поднял с колен книжечку и протянул ее министру. Николай Владимирович взял ее в руки на той же странице, где несколько минут назад остановился император. Его глаза пробежали по строкам. «Белеет парус одинокий в тумане моря голубом. что ищет он в стране далекой, что кинул он в краю родном. Николай Владимирович слегка нахмурился, читая стихотворение. «Это же надо так точно описать грусть по родному месту», задумчиво произнес император, глядя на министра. Но при этом в этих строках чувствуется какая-то неуемная тяга к свершениям, как будто это не просто символ одиночества, но и символ стремления. Возможно, нам, наконец, удастся обскакать поляков с англичанами на литературном поприще. Что думаешь? Николай Владимирович осторожно захлопнул книжку и вернул ее императору. «Да, ваше величество», — ответил он, кивнув. «Это, действительно, глубокие строки. Максим обязательно будет на балу. Я прослежу за этим». Император одобрительно кивнул и, убрав книжечку в карман своего плаща, снова повернулся к заснеженной Неве, будто погружаясь в свои мысли. Глава 19. Снег валил плотной стеной, укрывая улицы белым одеялом, приглушая звуки города. Я сидел у себя в комнате, погруженный в чтение книги по истории, которая происходила в этом мире. Иногда мне казалось, что изучать этот мир так же интересно, как и жить в нем. Книга поведала мне о том, как был основан город, и кто бы мог подумать, что все окажется таким прозаичным. Значит, Петр тут, это не император, а столица названа по религиозным основаниям, в честь апостола Петра, пробормотал я, захлопывая книгу. Вот как, значит, пошли события в этом мире. Необычно, но почему и нет, собственно говоря. Теперь все встало на свои места. В этом мире история пошла по иному пути, но общие черты оставались похожими. Я убрал книгу на полку, и мой взгляд упал на официальное приглашение от второго принца, лежащее на столе. Зимний бал должен был состояться уже через несколько дней. Я взял в руки этот лист бумаги, украшенный золотыми вензелями. Вся высшая аристократия империи соберется, чтобы показать свои наряды, поиграть в интриги и, возможно, устроить пару дуэлей. Вот только в этот раз масштаб был куда грандиознее. Помимо того, что на балу будет наследный принц, там также будет присутствовать и сам император. Было бы интересно взглянуть на этого человека. Мои мысли прервал настойчивый стук в дверь. Открыв ее, я увидел взъерошенного Александра. Его обычно аккуратно уложенные волосы были в полном беспорядке, глаза бегали, а лицо было бледным, как снег за окном. Он запинался, дышал тяжело, словно только что пробежал несколько километров. Там такое. Эти уроды приперлись, а я им говорю, валите, а они, начал он, но я перебил его, подняв руку. Стоп, вдохни, выдохни, и расскажи нормально, что произошло, я ничего не понимаю. Александр судорожно втянул воздух, пытаясь взять себя в руки. Он явно был на грани паники, но мои слова и интонация, с которой они были произнесены, подействовали. Он глубоко вздохнул и начал говорить уже более связно. Я был в нашем ателье, сидел, проверял отчеты, там не сходились поставки по рулонам ткани, начал было он, но, кашлянув, я сбил его с этой темы. Ах да, и тут внезапно ворвались какие-то люди, трое, даже не маги. Они насели на меня, угрожали, говорили, что теперь мы должны платить им дань каждый месяц, мол, чтобы они нас защищали от других. От других, я приподнял бровь. И кто эти другие? Случайно не те же самые, что и ворвались? Похоже на то, Александр кивнул. Его взгляд метнулся к полу. Но они сказали, что если мы не будем платить, то они заберут все, что у нас есть. И они направились на склад, который мы арендовали неподалеку. Сказали, что это будет в назидание. Я нахмурился. Склад, о котором говорил Александр, был арендован нами для хранения там ткани и материалов. В последнее время производство развернулось не на шутку, и заказов на костюмы поступало все больше и больше. В том числе там хранились и премиальные ткани, для особых костюмов по предзаказу. Если они доберутся до него, мы потеряем немалые деньги. Пусть финансы у меня есть, но не настолько большие, чтобы это не стало проблемой. Когда они туда пошли, спросил я, резко меняя тон на более деловой. И кто там сейчас на складе? Они пошли туда сразу после того, как ушли от меня, взволнованно ответил Александр. Охранник там только один. И что, по-твоему, один сторож сможет их остановить? Перебил я, уже надевая пальто. Ладно, я разберусь. Александр, все еще бледный, остался стоять в дверях, явно ошеломленный скоростью моих действий. Но я не собирался терять время. Если эти мерзавцы успели добраться до склада, то сейчас они уже грузят все, что там есть. Постой, я с тобой, крикнул Александр, но я лишь махнул рукой, не оборачиваясь. Я вышел в холодный, морозный вечер, и снег тут же хлестнул мне в лицо. Улицы Петербурга были тихими, лишь редкие экипажи и автомобили проезжали мимо, оставляя за собой колеи в снегу. Я быстро зашагал в сторону склада. Вот так всегда. Стоит только немного выйти в свет, как тут же появляются те, кто хочет откусить свой кусок. Я усмехнулся про себя. Кажется, методы отжима чужого добра в этом мире мало чем отличались от тех, что я знал из своей прошлой жизни. Ну что ж, если эти ребята на что-то рассчитывали, то явно ошиблись, не с тем человеком они связались. Снег скрипел под сапогами, в унисон плану, который уже складывался в голове. Трое мужчин, без маги. А значит, для меня это будет не больше, чем тренировка. Я даже не вспотею, пока буду разбираться с ними. Когда я подошел к складу, дверь была приоткрыта. Я слышал приглушенные голоса внутри. Остановившись на мгновение у входа, я взглянул в щель между дверью и косяком. Трое мужчин с азартом загружали самую дорогую ткань в большие сумки, обсуждая, как хорошо им повезло. Один из них засмеялся. «Вот это куш, дорогущая ткань, а как на блюдечке», сказал один из них, с нескрываемым удовольствием. «Мы за нее получим больше, чем за все предыдущие налеты вместе взятые. Как же все-таки здорово, когда появляются вот такие новые болваны, которые даже в объединение не вступают, где их предупреждают о таких вещах». Я усмехнулся, толкнув дверь. Они не сразу заметили меня, настолько были увлечены своим делом. Сторож лежал без сознания у стены. Похоже, его вырубили сразу, как только вошли, но вроде крови не видно, что определенно хорошо. «Эй, вы», — сказал я, входя в склад и закрывая за собой дверь, «не тот склад выбрали». Они замерли, резко обернувшись в мою сторону. В их глазах я увидел сначала удивление, затем замешательство, а потом страх. Они явно не ожидали, что кто-то придет так быстро, да еще и один. «Ты кто такой?» — выкрикнул один из них, бросив в сторону сумку с тканью. «Проваливай, пока цел». Я не ответил. Вместо этого я направил ману в сердце и почувствовал, как магия наполнила мои вены энергией. В голове эхом отозвалось истинное слово «пространство». Я шагнул вперед и, не замедляя шаг, приказал: «Перемести». Воздух вокруг меня задрожал, и двое из троих мужчин в ту же секунду рухнули на землю, как подкошенные, когда я оказался между ними. Одним импульсом я ударил по ногам, вторым с другой стороны в голову. Каждый из них свалился, крепко приложившись головой о каменный пол склада. Они даже не успели понять, что произошло, как их сознание погасло. Я продолжал идти вперед, словно ничего не случилось. Для меня это было так же просто, как дышать. Третий, оставшийся на ногах и стоящий так неудобно позади своих товарищей, заметно побледнел. Он попытался вытащить нож, но я уже был рядом. Я остановился перед ним и, не дав ему сделать и шага, произнес: «Придави». Пространство вокруг него сжалось, словно невидимая тяжесть опустилась на его тело, как только мой приказ обрел силу. Он рухнул на колени, задыхаясь, словно его придавило гранитной плитой. Мужчина закашлялся, пытаясь сопротивляться, но это было бесполезно. В следующий миг он упал лицом в пол. «Ты кто такой?» – прохрипел бандит, судорожно хватая воздух ртом. «Какого хрена ты делаешь?» Я наклонился над ним, глядя прямо в его глаза. «Значит так», – сказал я холодно, усиливая давление маги. Его лицо исказилось от боли, из носа пошла кровь. «Либо ты говоришь, кто у тебя главный и кто вас сюда направил, либо я раздавлю тебя, как долбанное насекомое. Что выберешь?» Мужчина застонал, его глаза закатились, но он еще держался. «Хорошо, хорошо», – прохрипел он, задыхаясь. «Это был Акимов. Он сказал, что мы должны собрать с вас дань. Он сказал, что если вы не заплатите, то мы можем все забрать, припугнуть. Понимаете, где он?» – спросил я, усиливая давление еще больше. Мужчина закашлялся сильнее, кровь уже текла из его носа и рта, но он все еще цеплялся за сознание. «Удивительно стойкий экземпляр. Он в трактире «Ломовая лошадь», — выдавил он сквозь кашель. «Это его место. Он там каждый вечер. Слышь, у него так-то маг есть тоже, он тебя уничтожит. Одним взглядом убьет, понял. Спасибо за предупреждение». Я кивнул, удовлетворенный ответом, и, не давая ему больше шанса на сопротивление, вырубил резким выбросом маны. Мужчина даже не двинулся. Под таким давлением все его тело было полностью обездвижено. В этот момент двери позади меня распахнулись. Я обернулся и увидел Александра, который, запыхавшись, влетел внутрь с весьма боевым видом, как ему казалось. «А ну, сюда, уроды! Да я вас за свое ателье всех порешу!» – заорал он. Его глаза расширились, когда парень увидел лежащих без сознания налетчиков. «А, они ты уже всех уложил?» – спросил брат, переводя взгляд с меня на лежащих на полу мужчин. По его тону было очевидно, что он подобного и ожидал. «Да», – угрюмо бросил я, вызывая сотрудников бюро. «Но это же дело для обычной полиции», – замешкался Александр, явно не понимая, зачем привлекать к этому судебное бюро. Я задумался на мгновение, а потом кивнул. «Действительно, бюро лучше поможет мне в другом деле, да и пользоваться своим положением в таком деле не стоит». «Ты прав», – сказал я, слегка улыбнувшись. «Позови полицию, расскажи, что здесь произошло, а этих свяжи, пока их не заберут». Александр кивнул, но тогда я уже направился к выходу. «А ты?» – спросил он, явно удивленный тем, что я так быстро ухожу. «А я позабочусь, чтобы вот таких идиотов к нам больше не захаживало», – ответил я, злобно усмехнувшись. «Устроили тут, понимаешь ли, рэкет, как в 90-х. Чего?» Александр посмотрел на меня, не понимая, о чем я говорю. «Ничего», – усмехнулся я и направился к двери. «Они не очнутся еще пару часов, а я пошел». Покинув склад, я сразу направился в сторону бюро. За брата я не переживал, тем более, в руках его к тому моменту появилась откуда-то лопата, так что если будет надо, он приложит бандитов своим оружием. Главное, чтобы догадался проверить охранника, а то мало ли что там с ним сделали, но все же не были похожи эти люди на тех, кто готов был убивать, обычные грабители. Ночь уже мягко укутывала город, снег продолжал падать, заливая улицы белым светом, который отражался от редких уличных фонарей. Морозный воздух бодрил, но меня это не волновало, мысли были заняты другим. Несмотря на поздний час, он должен был быть еще там. Виктор редко уходил рано, да и работа отдела исполнения наказаний была, мягко говоря, круглосуточной. Бюро вечерними часами выглядело совсем иначе, чем днем. Обычная суета, привычная в любое время суток, стихла. Служащие не сновали туда-сюда с папками и документами, и только тусклый свет из окон на втором этаже говорил о том, что кто-то все еще работает. Я прошел через главный вход, кивнув охраннику, который лишь мельком взглянул на мою бирку. Некоторые меня помнили и в лицо. Я уверенно направился вглубь здания, спустившись по лестнице на первый цокольный этаж. Здесь, в подземных коридорах, царила гнетущая тишина. Чувствовалось, что это место предназначено для тех, кто не любит привлекать внимание к своей работе. И, как ни странно, именно здесь я должен был оставить запрос. Я подошел к небольшому, почти неприметному боковому коридору. На первый взгляд, это был просто пустой проход, но если знать, куда смотреть, то можно было заметить небольшой металлический диск, встроенный в стену на уровне талии. Моя рука автоматически потянулась к нему, и я приложил свою бирку к поверхности диска, оставив на нем слепок. Магия моментально активировалась от этого простого действия. Система распознавания сотрудников бюро. Она была старой, но все еще надежной. Свет мигнул, и я почувствовал легкую вибрацию под пальцами. Все, сигнал отправлен. Сделав свое дело, я развернулся и направился к выходу. Служба исполнения наказаний – это не те люди, кого можно вызвать по обычным каналам связи. У них были свои методы, свои правила. И хоть эта система и казалась мне излишне архаичной, она работала. Я покинул здание через задний двор. Здесь царила еще более гнетущая тишина, чем в главной части здания. Лишь редкий скрип снега под ногами нарушал это спокойствие. Я, не торопясь, зашагал вдоль стены, когда вдруг почувствовал знакомое присутствие. Из ниоткуда, словно материализовавшись из воздуха, передо мной появился Виктор. Как всегда, бесшумно, словно тень, всегда знающий, когда и где надо появиться. И это, на секундочку, человек, который не пользуется магией, то есть это все результат развития нужного навыка. «Соскучился», — произнес он с легкой ухмылкой, глядя на меня своими холодными, бесстрастными глазами. Я посмотрел на Виктора, оставив его вопрос без ответа. Лишь улыбнулся, пряча в этой улыбке весь сарказм, который мог бы сорваться с языка. «Ну да, конечно, соскучился. Просто ждал не дождался. Мне вот всегда было интересно», — начал я спокойно, скрестив руки на груди, «зачем такая странная процедура вызова сотрудников из отдела исполнения наказаний? Нельзя просто узнать, где ты сидишь, и прийти к тебе. Виктор пожал плечами, его лицо оставалось таким же невозмутимым, как и всегда. «Не я придумывал правила», — ответил он, словно это было очевидно. «И, честно говоря, меня все устраивает». «Конечно, его все устраивает». Виктор был тем человеком, который всегда действует в рамках системы, даже если она абсурдна. Он никогда не задавал лишних вопросов, просто делал свою работу. «Так», — продолжил мой знакомый, — «зачем я тебе понадобился? Выпить хочу тебя пригласить», — ухмыльнулся я, глядя прямо ему в глаза, в ломовую лошадь. Виктор скептически приподнял бровь. Его взгляд на мгновение стал чуть более живым, но он быстро вернул себе привычное выражение лица. «Да уж, не лучшее местечко ты выбрал», — усмехнулся он. «Тот еще гадюшник. А если серьезно, на кой тебе туда? Хочу поболтать с неким Акимовым», — ответил я, не отрывая взгляда от его лица. Виктор замер на мгновение. Я видел, как в его глазах мелькнуло удивление. Он явно не ожидал, что я назову эту фамилию. «Акимов, говоришь?» — переспросил он, его голос стал чуть ниже. «Ты, наверное, в курсе, кто это такой?» Я кивнул, но решил не перебивать его. Виктор был тем человеком, который всегда выдает информацию порционно, и если его не торопить, можно узнать много интересного. «Акимов – это фигура, о которой все знают, но которую никто не может поймать», – начал он, глядя куда-то вдаль. «Он не маг, но его влияние распространяется на целые районы города. Все дела, которые могли бы его скомпрометировать, всегда обрываются. Если что-то и обнаруживается, то улики указывают на кого-то другого. Он мастер в том, чтобы отводить от себя ниточки расследования. Полиция пытается его поймать уже много лет, но каждый раз все заканчивается тем, что кто-то другой оказывается виноват. Да и в бюро есть пара висяков. Все понимают, но доказательств нет, а без них мы не можем двигаться дальше». Виктор замолчал, давая мне время переварить информацию. Я усмехнулся. «Значит, у нас есть неплохой шанс его прижучить», — сказал я, с коротким кивком. Но Виктор не выглядел таким уж оптимистичным. Он покачал головой, скрестив руки на груди. «Не все так просто, Максим». Его голос стал серьезным, почти отеческим. «Мы можем ворваться в трактир, перебить всех, кто там будет. Правда, потом нам предъявят обвинение в превышении полномочий, и этим мы ничего не добьемся. Акимов ведь хитер, он всегда остается чистым на бумаге. Даже если мы его схватим, доказать его причастность к чему-либо будет почти невозможно. Или погоди, ты хочешь?» Виктор, как обычно, провел большим пальцем через горло, состряпав нелепую гримасу мертвеца. Я отрицательно махнул головой на его профессиональный юмор. Виктор был прав. Врываться и устраивать бойню – не мой метод. Я всегда предпочитал решать вопросы более изящными средствами и желательно законными. «Ладно, у меня есть одна идейка», – наконец сказал Виктор. Его голос стал чуть тише, но в нем чувствовалась уверенность. «Но нужно денек потерпеть, пока я все подготовлю. Есть у меня один знакомый, будем действовать, как говорил мой уже отправившийся на покой наставник, законно-незаконными методами. Но учти, если что, ответственности нести будешь сам. Для начала посмотрю, что оно и как будет. Может, мне твой метод и не понравится. Ну, всегда есть план. Ну ты знаешь», — Виктор улыбнулся, что было довольно редким событием, снова показывая обезглавливание. «А пока можешь наведаться в объединение промышленников. Оно создано как раз для того, чтобы защищаться от таких, как Акимов. Я же правильно понимаю, что ты заинтересовался им из-за своих собственных дел?» «Объединение промышленников?» – переспросил я, прищурившись. «И кто там заправляет?» «Волынский», – ответил Виктор, остановившись у стены и повернувшись ко мне. «Его семья уже давно занимается промышленностью, и он один из самых влиятельных людей в этом объединении. Если кто и может помочь тебе с Акимовым, так это он». Я кивнул, обдумывая его слова. «Волынский, интересно, как все складывается?» «Спасибо за совет», — сказал я с легкой улыбкой. Мужчина пожал плечами, словно это было неважно. Я кивнул еще раз, уже в знак прощания, и, не теряя времени, развернулся, направляясь в сторону улицы. Время было уже позднее, но для таких, как я, работа никогда не заканчивается. Глава 20. Объединение промышленников располагалось в одном из старинных особняков в центре города. Здание, несмотря на вековую пыль и тяжеловесный архитектурный стиль, выглядело вполне респектабельно. Поднявшись по широким ступеням, Я оказался у массивной двери с выгравированными узорами. На мгновение остановился и огляделся. Все вокруг дышало богатством и уверенностью в себе. Это место явно было для своих. Внутри было тепло, но не слишком уютно. Мраморный пол, тяжелые шторы на окнах, изысканная мебель. Все это кричало о деньгах, но совершенно лишено было какой-либо души. На входе меня встретил мужчина в строгом костюме. Его лицо было из тех, что сразу забываются. Но стоило мне назвать свое имя, как все разительно изменилось. Он слегка вздрогнул, словно его ударило током, и тут же вежливо, почти панически, попросил меня следовать за ним. «Пожалуйста, проходите, господин Темников. Евгений Антонович уже ждет вас», — произнес он, стараясь не выдать своего волнения. Я поднял бровь. «Странно. Не то чтобы я заявлял о своем визите. Мужчина провел меня через несколько коридоров, а после мы поднялись на второй этаж, где подошли к двойным дубовым дверям, которые распахнулись, как только мы приблизились. Кабинет был просторным, с огромными окнами, через которые виднелись заснеженные улицы. У стены стоял массивный стол, заваленный бумагами и картами. За ним сидел мужчина лет 50, крепкий, с седыми висками и острыми чертами лица. Он поднял голову и тут же встал, приветствуя меня с широкой улыбкой. «Максим Николаевич, как я рад вас видеть. Признаться, даже не ожидал, что это вы, когда получил известие о визите». Я слегка нахмурился, присаживаясь в предложенное кресло. «Простите, но разве мы знакомы?» – спросил я, не скрывая подозрений. «О, не напрямую, конечно», – ответил он, усаживаясь напротив. «Но недавно я получил письмо от своего непутевого сына и благодарственную грамоту, подписанную самим вторым принцем. Последнее я совершенно не ожидал увидеть, так что можете понять мое удивление и заинтересованность в причине ее получения. Из письма я узнал, что Антон помог восстановить справедливость в тренировочном лагере, и сделал он это благодаря вам. Признаться, я очень хотел отправить вам подарок к поместью Темниковых, но, похоже, вы меня опередили со своим визитом, а я так и не смог подобрать ничего подходящего. Значит, это и есть отец Антона Волынского. Как же быстро распространяется информация в столице. Принимать подарки не в моем стиле, отозвался я с легкой усмешкой. Но вот от информативной беседы я бы не отказался. Тем более, это ничего не будет вам стоить и не поставит меня в неудобное положение. Ну, тогда чем могу быть полезен, Максим Николаевич? Тепло улыбнулся мужчина, предлагая мне присесть. Для начала расскажите о вашем объединении. Я откинулся в кресле, внимательно наблюдая за его реакцией. Евгений Антонович кивнул. Его лицо приняло более серьезное выражение. Он сцепил пальцы перед собой и заговорил спокойным, уверенным тоном. «Объединение промышленников было создано для взаимопомощи. Мы поддерживаем друг друга, помогаем новым предприятиям встать на ноги, решаем общие проблемы. В последнее время конкуренция в столице стала довольно жесткой, и многие компании предпочитают вступать в наше объединение, чтобы вместо борьбы сотрудничать. Ну и, конечно, получить защиту от внешних угроз». «Защиту от кого?» – спросил я, глядя ему прямо в глаза. Волынский нахмурился, но ответил без заминки, тихо, наклонившись ко мне. «От таких, как некий Акимов, например. Если вы, конечно, слышали о нем. Отлично, что вы начали разговор про этого господина». Я встал и подошел к стене, на которой висела карта Петербурга. На ней были указаны торговые зоны столицы, каждая из которых была отведена отдельному промышленнику, довольно удобно. Его люди недавно наведались ко мне в ателье, устроили там погром, угрожали моему брату и охраннику. Сказали, что теперь я должен платить им дань. «Это неудивительно», — вздохнул Евгений Антонович, его лицо стало мрачнее. «Они так захаживают ко всем новым предприятиям. Акимов и его головорезы давно держат под контролем большинство мелких и средних предприятий в столице. Если ты не платишь ему, то рано или поздно твое дело исчезает. Мы все это знаем». Я повернулся к карте, изучая ее с новым интересом. «Слишком четкая иерархия для простого объединения. Слышал от своих знакомых, что ваше объединение помогает предпринимателям с Акимовым», произнес я, не отрывая взгляда от карты. Волынский неожиданно замялся, его пальцы слегка задрожали. Он не сразу ответил, но все же кивнул. «Да, мы, действительно, помогаем. Но, как и любая помощь, это требует ресурсов. Есть вступительный взнос и ежемесячные членские платежи. Эти деньги идут на оплату услуг безопасности и всевозможные непредвиденные расходы. Я нахмурился. Что-то в его тоне мне не нравилось. И в чем же тогда отличие объединения от этих классических бандитов? Куда на самом деле идут эти деньги? Задал я вопрос в лоб, резко повернувшись и встретившись взглядом с Волынским. Учтите, мой отец, министр финансов. И я могу легко попросить о проверке вашей деятельности. Ответы я получу в любом случае. Так что давайте не будем тратить ни ваше, ни мое время. Волынский напрягся, его лицо побледнело. Он попытался скрыть волнение заделанной улыбкой, но это было бесполезно. Я сделал шаг вперед. Вы собираете ту же самую дань для Акимова, не так ли? Молчание было ответом. Тут и без магии все понятно. Евгений Антонович тяжело вздохнул, опустив голову. Его плечи поникли, и на лице появилось выражение бессилия. Он уже навел справки обо мне и не мог не знать, что я работаю в судебном бюро, а значит, имею право вести расследование или как минимум доложить о подозрительных моментах своему руководству, которое не будет столь уж добро к этим людям. Ну и угроза со стороны моего отца тоже добавляла веса моим словам. Я не хотел бы так явно этим пользоваться, но это, действительно, здорово ускорит дело. Да, пробормотал он, не поднимая глаз, мы все платим, у нас просто нет выбора. Если не платить, то он уничтожит нас. Никто не хочет рисковать своим бизнесом, даже если это унизительно. Объединение хотя бы помогает нам держать лицо. Я ухмыльнулся, подойдя ближе к столу. Интересно получается, приходят головорезы, пугают. Ты платишь им дань, не хочешь платить, но хочешь защиты, идешь в объединение, и все равно платишь ту же самую дань. Так или иначе, Акимов получает свои деньги. А что, если я избавлю ваше объединение от этой нужды? Спросил я вкрадчивым, тихим голосом. Волынский поднял на меня взгляд, в его глазах мелькнула искра надежды, смешанная с недоверием. Как? Это невозможно. Акимов слишком влиятелен. Он контролирует практически треть столицы. Поверьте, я уже пытался справиться с ним. Все возможно, Евгений Антонович, сказал я, облокотившись на край стола. А если я решу эту проблему, что вы мне предложите взамен? Волынский замялся еще больше, его взгляд снова метнулся к карте на стене. Я видел, как мысли лихорадочно роятся в его голове, как он пытается взвесить все за и против. Наконец, он кивнул. Если вы избавите нас от Акимова, начал он, но замолчал, словно не веря собственным словам. Если тогда можете попросить все, что угодно. Тем более, вы уже помогли моему сыну, я уже вам обязан. Я прищурился, возвращаясь к карте. Один из богатых районов, расположенный недалеко от центра, сразу привлек мое внимание. Он был проходимым, с множеством торговых точек и мест для встреч аристократов. «Я хочу салон», — сказал я, указывая на этот район, — «вот тут, и, если ваше объединение освободится от гнета Акимова, думаю, не будет никаких проблем, если мой магазин надежды откроется там, верно?» Волынский нервно закивал, его лицо стало бледным. «Похоже, подобного хода он от меня не ожидал, да уж, а я ведь надеялся увидеть здесь реального воротилу бизнеса, но, судя по всему, Акимов успел этого человека как-то обработать». Раз он идет на подобное ради попытки избавиться от него, даже гипотетической. Впрочем, я не могу быть уверен, что после моего ухода Волынский его не предупредит об этом, и это тоже следует учитывать. «Да, конечно», – пробормотал он, пытаясь прийти в себя, – «я все устрою. Если вы в самом деле сможете справиться с Акимовым, то да, не будет никаких проблем». «Отлично», – сказал я, выпрямляясь. «Тогда считайте, что мы договорились». Я откланялся, оставив Евгения Антоновича в его просторном кабинете, и вышел на улицу. Снег все еще падал, но теперь он казался мне не таким уж холодным. Я с легкой улыбкой оглядел пустую улицу и направился к уже ожидавшему меня на другой стороне улицы экипажу. Как только я открыл дверцу, то увидел внутри Виктора. Рядом с ним сидел мужчина, связанный по рукам и ногам. Его лицо было перекошено от боли и страха, а на губах запеклась кровь. Я удивленно посмотрел на Виктора, который, как всегда, выглядел совершенно невозмутимо. «Что это у нас тут?» – спросил я, присаживаясь напротив. Виктор лениво пожал плечами, его глаза блеснули холодным огоньком. «Против таких, как Акимов, законные методы не очень работают», – сказал он, слегка наклонив голову. «Лучше сделай эту свою штуковину, чтобы нас не слышали. Я усмехнулся, но не стал спорить. Активировав магию, я накинул полог тишины, и воздух вокруг нас задрожал, словно отдаляясь от внешнего мира. Теперь нас никто не услышит. Этот человек, начал Виктор, указывая на связанного мужчину, который беспомощно сидел рядом и лишь зло сверкал глазами в сторону своего пленителя, когда тот не видит, Петр Алексеевич Смирнов. Через него Акимов везет товары контрабандой в Польшу. Он был достаточно туп, чтобы попасться мне под руку, однажды. Опять же, доказательств никаких, чтобы отвезти его в бюро, иначе он бы уже сидел в камере. Сегодня вечером у него встреча, так что сейчас нужно его как следует допросить, а вечером вместо него к Акимову пойдешь ты. Я прищурился, изучая лицо Смирнова. На нем к этому моменту уже читалось отчаяние, смешанное с болью. Когда он понял, что его ждет, его глаза расширились от ужаса. «План мне нравится», — сказал я, глядя на Виктора. «Допросим, и концы в воду. А может, и не в воду. Все зависит от того, как много ты мне скажешь. Да, дружище», — я подмигнул мужчине, тот же вызывающе на меня посмотрел. «Ты хоть знаешь, что с тобой сделают?» — выплюнул Смирнов, когда я вынул кляп из его рта. Его глаза горели вызовом, но я видел, как за этой бравадой прятался страх, очень большой страх. Ему было не по себе. Он старался держаться, но я давно научился замечать, когда человек начинает срываться. Смирнов был на грани, и надо было лишь чуть-чуть подтолкнуть его, чтобы он сломался. Я посмотрел на него и вздохнул. «Да-да», — отмахнулся я, — «мы это уже слышали. Но давай без лишнего трепа. Тебе ведь не хочется, чтобы Виктор начал делать то, что он умеет лучше всего, верно?» Виктор, как по команде, слегка наклонился вперед. Его молчаливое присутствие всегда действовало на людей куда сильнее, чем любые угрозы. Он не делал лишних движений, не тратил слова впустую. Просто сидел, смотрел и ждал. И это было в 1000 раз страшнее, чем если бы он размахивал ножом перед лицом пленника. «Мне такому точно не научиться. Я не скажу вам ничего», — упрямо продолжал Смирнов, пытаясь держаться до последнего. Его голос дрожал, и в этой дрожи слышалась явная слабость. Я посмотрел на Виктора, как бы говоря: «Ну что, твой выход». Виктор, не сказав ни слова, протянул руку к пальцам нашего пленника. Смирнов дернулся, но было поздно. Сухой хруст, и палец был сломан. Мужчина вскрикнул. Его лицо исказилось от боли, но он все еще пытался не кричать. Это было глупо. Он мог бы просто все рассказать и избавить себя от этой муки. «Виктор», — укоризненно сказал я, глядя на своего напарника. «Что?» — пожал плечами Виктор, даже не меняя выражения лица. «В отчете укажу, что сам упал при задержании. Знаешь, как это бывает. Скользкие поверхности, неудачные падения. Парочку, а лучше 10 раз, чтобы наверняка». Я только вздохнул. Было очевидно, что Смирнов долго не протянет. Вопрос был лишь в том, сколько пальцев Виктор решит оставить целыми. Я не любил такие методы, но иногда они были необходимы. И как бы я ни старался действовать более дипломатично, Смирнов не оставил нам другого выбора. «Слушай», — сказал я, наклоняясь ближе к Смирнову, — «ты уже понимаешь, что все это закончится, как только ты начнешь говорить, верно? Тебе не надо быть героем. У нас нет на это времени. Виктор, человек терпеливый, но ты ведь не хочешь, чтобы он сломал тебе еще что-нибудь, правда? Или поступил так же, как с твоими охранниками-головорезами?» Я вопросительно посмотрел на мужчину, но тот лишь пожал плечами, мол, не знаю, о чем ты. Смирнов же тяжело дышал, его лицо покрылось испариной. Я видел, как страх наполняет его глаза, как он начинает осознавать, что дальше будет только хуже. Он замолчал на мгновение, словно взвешивал свои шансы, но в итоге понял, что их просто нет. «Хорошо», — выдохнул он, его голос был почти сломлен. «Хорошо, я скажу». Допрос занял еще некоторое время, но после первого сломанного пальца все пошло куда быстрее. Смирнов наконец начал выкладывать то, что нам было нужно. Он рассказал о маршрутах, о контрабанде, о том, как Акимов организует свои операции. Вся информация, которая могла бы нам пригодиться, полилась из него, как из прорванной плотины. Используя приказ правды, я прекрасно видел, когда Петр что-то недоговаривал, но наводящие вопросы быстро возвращали его в нужное русло. Мужчина явно был не из тех, кто держит секреты ценой своей жизни. Я слушал, но не перебивал его. Виктор был рядом, но больше не касался пленника. Достаточно было одного сломанного пальца, чтобы напомнить Смирнову, что он на крючке.